Тетрадь 1987 года, вторая. На шмуц-титульном листе тетради рукой Свиридова указана дата начала записей. 1 июня 1987 года. Последняя запись в этой тетради сделана 17 января 1988 года. Одна из сверхтолстых тетрадей, свыше 200 листов. Переплет дерматиновый, вишневого цвета. Как правило, чем толще тетрадь, тем меньше записей. И это заполнено чуть больше, чем на четверть, 62 листа. Действительно, писать в такой тетради очень неудобно, тем более что Георгий Васильевич мог делать записи когда и где угодно, хоть на скамейке в саду или лежа в постели. Шариковая ручка, паста разного цвета, почерк Свиридова. Текст тетради публикуется впервые с незначительными сокращениями. 1 июня 1987 года. 30-е годы резко делятся на своеобразные периоды. Первый. 1929-33. Бурное время. Расцвет деятельности Лефа, Раппа и Раппа. Коллективизация, перегибы, головокружение от успехов, пятилетка, заводы, Днепрогэс, ускоренное окончание школы, работа на заводе, практика, ликвидация безграмотности, работа в деревне, от которой я был освобожден. Мать достала справку от врача и отнесла в школу тайно от меня. Занятия в музыкальной школе. Проснувшийся огромный интерес к музыке. Выписывал ноты наложенным платежом. Помню покупку слепого клавира Бориса Годунова, издательство «Бесселя». Помню, поразили аккорды, неожиданные гармонии. Решение посвятить себя музыке. Поездки в Ленинград, 1932 год. Новый совершенно мир, необъятный как океан. Трудные голодные годы 1932, 33, 34. Новое движение в духовной жизни. Ликвидация Раппа. Создание Союза писателей. Огромная и благотворная роль Горького. Но не было Есенина, Клюева, Ахматовой, Замятина, Булгакова, Платонова. Дальнейшие годы 1934-35-36. Выставка Нестерова. Абсолютное отсутствие внимания в обществе к Малевичу. Его квадраты висели в Русском музее. Называлось супрематизм. Идея главная — гуманизм, потом пролетарский гуманизм. Музыка «Леди Макбет» шла с успехом на огромной рекламе. Прокофьев не был так интересен, казался салонным. Позднее яркая «Ромео и Джульетта». Этому была большая оппозиция. Сольвертинский бранил «Сухо», «Нет романтизма», любовного всплеска и страстей а-ля Чайковский, подразумевалось итальянское каприччо. Нет толпы, живописных лохмотьев, его слова, без которых не существовало стереотипа Италии. Меня это мало интересовало. Я был полон пробуждающихся юношеских страстей, очень много поглощал музыки, раннее увлечение музыкой Шостаковича, опера, фортепианный концерт, прелюдии для фортепиано. Поворот к классическому. Кино многое, что потом хвалилось, в том числе Чапаев. Подъем жизни в искусстве. Петр I, Толстого, кажется. Съезд писателей, шумно, иностранцы — которые тогда казались людьми с другой планеты. 1934-35 годы. Ленинград, Киров, суды, паспортизация и другое. с 1936 года, совсем новое, «Смерть Горького». Этого я тогда не понимал, живя один в общежитии, весь увлеченный борьбой за существование, жил голодно, ужасно, и поглощением музыки, главным образом классической. 1935 год. Пушкинские романсы переменили мою жизнь. Знакомство с Иваном Дзержинским, любил его ранние песни, два цикла. Весеннюю сюиту, очень яркую, юную, для рояля. Начало Тихого Дона. Как это было свежо, казалось, свежее Шостаковича, в котором было что-то интонационно мертвое. Так и осталось до конца. Вторая половина 30-х годов становилась все хуже и хуже. Движение советского симфонизма, новый академизм, торжество формы. Надо было учиться. Увлечение современной музыкой, Стравинский, Хиндемит, Берг, по клавиру Воцак и Лулу, нравилось первое. Кшенек, так себе, Риети, нравилось. В моде пошло все еврейское. Король Лир Михоэлса, вся кинематография, веселые ребята, Дунаевский был награжден орденом, принят в Союз и назначен его председателем. До той поры Союз возглавляли Борис Никол, знак вопроса, Фингерт, Владимир Ефимович Иохельсон, Борис Самойлович Кессельман, Лев Моисеевич Круц, Татьяна, знак вопроса, Яковлевна Свирина, фамилия по мужу, страшнейшая баба. Еще была машинистка Полина Егентова, ее супруг впоследствии был секретарем Мусфонда, гигантский жулик, миллионные дела. Был разоблачен молодым следователем из Харькова, пойман с поличным, получил 25 лет лагерей. Всего членов Союза было человек 40 с небольшим. Русских было человек 20-25, кажется. Расцвет кошмарного Утесова. Изо всех уличных репродукторов гремело «Налей же рюмку, Роза, мне с мороза, ведь за столом сегодня ты да я». Ну где еще найдешь ты в мире, Роза, таких детей, как наши сыновья? Песня Фомина «Сыновья» на слова Финка, 1939 год. Первой исполнительницей этой песни была Клавдия Шульженко с джаз-оркестром под управлением Коралли. Леонид Утесов записал эту песню на пластинку позднее, в 1944 году. Знаменитые писатели начала 30-х годов — Бабель, Катаев, Олеша, Никулин, Багрицкий, Тынянов, Казаков, Каверин, Федин, Ильф и Петров, Зощенко. Алексей Толстой был наиболее солиден, очень много писал. В элиту входили еще кинематографисты, все те же. Маяковский был объявлен лучшим, талантливейшим поэтом нашей эпохи. Есенин пока прочно запрещен. В СССР ненадолго заехал шахматный игрок Ласкер. Это подавалось как мировое событие, так же, как и успехи Ботвинника, советского чемпиона. Зрело новое поколение поэтов — Кульчицкий и Коган. Только советская нация будет, и только советской расы люди. Только советская нация будет, и только советской расы люди. Михаил Кульчицкий, «Самое такое», поэма о России, часть пятая, поколение Ленина. Смотрите Кульчицкий, «Вместо счастья», стихотворение, поэмы, воспоминания о поэте Харьков, «Прапор», 1991 год, страница 94.